быстро, но не опережая ход событий, уверенный, что не стоит двигаться с большей скоростью. Я еще не достиг зрелого возраста, когда шеф может считать, что оказывает мне честь, поручая самые грязные дела, когда можно рисковать всем. Благодаря правильному питанию и тренировкам я нахожусь в такой хорошей форме, что любой врач мне выдаст любую справку. Правда, ни одно страховое общество в мире меня все равно не застрахует. И все же, несмотря на мою отличную физическую подготовку, я не смог вырвать кольт из его застывшей руки. Рука, выглядевшая как мрамор, на ощупь была такой же, даже холоднее. Да, здесь побывала смерть. Старуха с косой очистила каюту, оставив после себя безжизненное тело и не ожидая никого более. Я выпрямился и, заметив, что занавески задернуты, подкрался к двери и бесшумно ее закрыл. Лишь после этого зажег свет в каюте. Все, что я мог сказать о человеке, сидящем за столом, это то, что у него наступило трупное окоченение, которое пока не начало исчезать. Он был так же тверд, как человек, замерзший в сибирской тайге. Мертв несколько часов, но сколько именно, я не имел ни малейшего представления. На рукавах у него было по 4 золотые полоски. А это означало, что речь идет о капитане. Капитан в каюте радист. Капитанов очень редко можно видеть в каюте радиста и никогда за его рабочим столом. Он сидел понуро на своем стуле, наклонив голову на бок, прислонившись затылком к куртке, висевшей на крючке, вбитом в переборку. Трупное окоченение заставило его застыть в этом положении, но до того, как оно наступило, он в нормальных условиях должен был бы упасть вперед на стол или соскользнуть на пол. Я не обнаружил никаких внешних признаков борьбы, но мне казалось маловероятным, чтобы он умер естественной смертью в тот самый момент, когда хотел защитить свою жизнь с помощью кольта. Я снова огляделся и попытался усадить его прямо, но он не поддавался. Я приложил побольше усилий и внезапно услышал слабый треск рвущейся материи. Мне удалось его приподнять, и в тот же момент он упал влево на рабочий стол, причем его правая рука повернулась и поднялась вверх. Дуло кольта, словно обвиняющий перст, ткнулось в небо. Ах, вот почему он умер и не свалился вперед. Он был убит оружием, которое сейчас торчало из его позвоночника, приблизительно между 6-м и 7-м позвонком. Рукоятка запуталась в кармане куртки, которая висела на переборке, и удерживала его в таком положении. Мне часто доводилось иметь дело с людьми, которые позднее погибали той или иной смертью, но сейчас я впервые видел человека, убитого обыкновенной стамеской, шириной приблизительно в дюйм. На ее деревянную ручку была надета еще одна резиновая и такой структуры, что на ней не останется отпечатков пальцев. Стамеска вошла внутрь на несколько дюймов, и даже если ее отточили как бритву, все равно человек, нанесший удар, должен был обладать большой силой. Я попытался вытащить стамеску из трупа, но это мне не удалось. кости или хрящи, пробитые острым инструментом, плотно смыкаются вокруг стали, и вытащить оружие бывает довольно трудно. Очевидно, убийца тоже пытался вытащить стамеску, но безуспешно. Поэтому я даже не стал тужиться. Наверняка убийца не оставил бы оружие в спине, если бы мог его вытянуть. Правда, у него мог быть целый набор стамесок. И он мог позволить себе роскошь оставить одну в чьем-нибудь позвоночнике. Хотя эта стамеска мне не нужна. У меня своя собственная. Правда, не стамеска, а нож. И я вынул его из ножен, которые находились во внутреннем кармане куртки, вшитом как раз под затылком. Выглядел нож довольно безобидно,